Глава 9. Проверка на прочность. Анна. Огромное количество свободного времени я уделяла вокалу. Даже наняла специального преподавателя, чтобы петь чисто. Никому об этом не рассказывала, тем более родителям, ведь именно для них и предназначался подарок. Мама с папой никогда не слышали, как я пела, потому что считала себя недостаточно подходящей для этого. У родителей сегодня был юбилей их свадьбы, и мне хотелось, чтобы мама с папой ощутили заботу и мою безграничную любовь к ним, передаваемую через музыку. Я выбрала изящную песню Адель «Make you feel my love», но больше всего меня затронули следующие строчки. «Я могла бы сделать себя счастливым, воплотить твои мечты в реальность. Нет ничего, чего бы я не сделала. Ради тебя я пойду на край света, чтобы ты почувствовал мою любовь». Ведь именно так я и видела непередаваемое ощущение любви с обеих сторон. Поддержка друг друга всегда, решимость пойти на все, чтобы быть вместе. Перед выходом убеждаюсь в том, что родители находятся близко к сцене, и я быстро найду их глазами среди этой толпы. Но забыла, что помимо всех незнакомых мне людей, здесь присутствовал мистер Фриман. Не знаю как, видимо, судьба сводит нас. Но это второй раз за день, когда я встретилась с ним. Что я ощущала в этот момент? Страх, неизведанность, интерес, вызванный к его персоне. Ведь у меня мало опыта общения с более взрослыми мужчинами. Он достаточно умен, привлекателен и проницателен. Но Алекс не эмоционален на первый взгляд. Однако, если присмотреться, когда мужчина недоволен ответом, он поджимает губы. Если же удивлен, то его бровь непроизвольно стремится вверх. Да даже за этот небольшой промежуток времени я успела отметить незначительные детали, которые помогают понять этого мужчину. Когда все гости собрались в зале, я, с трясущимися ногами и руками, попросила выключить в зале свет и направить на центр сцены световой поток. Вступительная мелодия дала мне возможность увидеть, что все приближались ко мне и начинали смотреть только на сцену. Медленно поднимаясь по небольшой лестнице, закрываю лицо волосами, дабы не раскрыть себя сразу. Прохожу до середины, где свет окружает меня. Продолжаю петь, повернувшись лицом к множеству заинтересованных взглядов. Но именно одни голубые глаза смогли затмить все остальные. Неожиданно для себя начинаю рассматривать во всей красе молодого человека, стараясь не упустить ни единой черты, ни малейшего его движения. Еле оторвав взгляд, нахожу счастливых и понимающих родителей. Им сложно поверить в то, что на сцене стоит их дочь и посвящает им песню. Финальные слова песни становятся поводом для громких и бурных аплодисментов. И, дав себе время отдышаться, вновь смотрю в ту сторону, где прежде находился Фриман. Но его место пустует. Зато по щекам мамы текут слезы радости, а папа помогает ей их вытирать. Я так рада, что они есть друг у друга, и их любовь длится все эти годы. Спустившись со сцены, обнимаю и поздравляю родителей, сказав, что дома их ждет праздничный ужин. Я преподношу прекрасный букет цветов маме, взяв его из рук помощницы. Повернувшись, ощущая взгляд, направленный на меня. Ко мне уже направляется Алекс, пробираясь через толпу. «Не ожидал от вас такого, мисс Маршалл. Прекрасно поете, пишете картины, прилежная студентка, да еще и владеете бизнесом. Слишком идеально, не находите? Может, у вас все-таки есть какие-то изъяны?» «Изъянов у меня достаточно, но какой смысл их демонстрировать на публике, не находите?» Задаю мужчине вопрос, проводя вдоль его руки ладонью, и спешу прочь. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас не даю ему никакой информации, покидая зал. В его распоряжении только время, после чего мужчина не сможет выкинуть меня из головы. Возможно, это станет роковой ошибкой. Но все же я предпочту сыграть в эту игру. Я ощущаю это, как любимую игру Барби. Когда вставляешь диск в дисковод, включаешь ее и пытаешься выйти победителем, оказавшись на ранчо раньше соперников. Поднявшись наверх в кабинет, выпиваю еще несколько бокалов. Подхожу к небольшому окну и гляжу на сцену. Как раз в этот момент на сцене представляет проект компания отца, и я вижу, как он доволен. в то время как Алекс хмурится и довольно серьезен, изредка оглядываясь в поисках кого-то, и подозреваю, что меня. Когда мероприятие подходит к концу, я все так же стараюсь избегать преподавателя. Многие еще толпятся возле выхода или ведут светские беседы. Родители подходят первыми, находят меня, и я отправляю их домой, где их ждет праздничный ужин из любимого ресторана. Хоть я и часто задерживаюсь на работе, родителям все равно требуется передышка от детей. Вымотавшись за весь день, еще раз проверяю, все ли убрали нанятые работники. Проводив последнего гостя, включаю сигнализацию и выхожу на улицу. Морозная свежесть обдает лицо холодом, и снежный поток кружится не спеша, ровно ложась на темных улочках. Открыв сумочку, достаю оттуда мобильный телефон для вызова водителя, и тут кто-то меня окликает. «Анна!» Поворачиваюсь в том направлении, откуда назвали мое имя, и вижу около черного BMW последней модели Алекса в раскрытом нараспашку пальто такого же цвета, как и машина. Не удивлена, какой человек, такая и одежда. «Почему он здесь? Прошло достаточно времени с момента закрытия галереи. Что вы здесь делаете?» Вздернув подбородок, запахиваю пальто. «Решил подвести, и мне казалось, что мы перешли на «ты». «Точно. Ты ждал меня все это время здесь?» «Да». Алекс смотрит мне в глаза, и я не смею разорвать наш зрительный контакт. «Что ж, раз так, то в этот раз я даже не буду говорить «нет», но только потому, что безумно устала и хочу спать». В тот момент, когда я даю согласие, Алекс заметно расслабляется и первым идет к пассажирской двери. Открывает дверь, а я проскальзываю внутрь. Здесь все так же ощущается свежесть и мускус, исходящий от Фримана. Его жест мне показался довольно галантным, но в то же время немного подозрительным. Ведь у каждого поступка есть свой мотив. Вот только что у него на уме, предсказать не в моих силах. Как следствие, я собираюсь течь по течению. «Почему ты решил меня дождаться?» «Я хочу с тобой поговорить», — произносит он, выехав на оживленную трассу. «О нас». «О нас?» «Да». «Мистер Фриман, нет никаких нас. Вы мой преподаватель, я ваша студентка. Тем более вы общаетесь с моим отцом, мне не нужны проблемы». «Анна, давай будем честны друг с другом. Мне абсолютно наплевать, что подумают другие. Потому что только я решаю, с кем мне быть, с кем трахаться и кого любить». «Да, в стенах университета мы можем соблюдать дистанцию, но за его территорией являемся отдельными личностями, у которых также есть чувства. И твой отец не станет препятствием». «И что же вы чувствуете, мистер Фриман?» Сделав вдох, спрашиваю я и замираю в ожидании ответа. «Что меня к тебе влечет? Это не любовь и не сильные чувства, но ты вызываешь во мне бурю эмоций. Возможно, ты этого не замечала. Меня тянет к тебе как магнитом, и я не в силах с этим совладать. Судьба сводит нас вновь и вновь. И я хочу попробовать узнать тебя лучше, если ты позволишь». Кажется, мне даже спать перехотелось от таких разговоров. Усмехаюсь я и смотрю в сторону Алекса. Он сосредоточен на дороге, но при этом я улавливаю на себе его взгляд. «А что, если я не захочу узнавать тебя лучше? Что будет в этом случае?» «Я отстану от тебя и больше никогда не приближусь. Мы забудем об этом разговоре и будем видеться только на занятиях. Но все же меня не покидает надежда, что ты примешь правильное решение, Анна». Мое имя звучит с такой хрипотцой в голосе, что по телу пробегают мурашки от предвкушения. Алекс выжидает моего ответа. У меня же в голове происходит апокалипсис. Как будто бы все чувства, как из мультика «Головоломка», решили посовещаться и решить, что же делать дальше. Радость твердит, что я просто обязана сказать ему «да» и умчаться в счастливое будущее на единороге. В то же время тревожность бьет в колокола и говорит, что везде нас поджидает опасность. «Как насчет ужина в Татьяна Байк Вамы Анвуачи завтра 20:00?» «Так это значит «да»?» В его голосе я уловила талику надежды. «Я думаю, мы могли бы попробовать узнать друг друга».